красным лиственным дождем. Я проводил тебя, я проводил. До свидания, мой дивный сон. Ты долго был, ты очень долго был. Прощай, прощай, прощай. Как весна, нежданным был, незваным мной ты был, ни недели лучшие года. Я проводил. Yeah.